Глава 9. Про деньги в новых энергиях. В состоянии осознанного мировосприятия важно соблюдать баланс духовного и материального. Любой материальный результат, будь то деньги, дом, достаток, любое имущество, не нуждается в том, чтобы его заслуживали. Материальное изобилие – это благополучие, то есть все то, на что приходит состояние позволения себе принимать любовь мира, проявленную не только в материальном эквиваленте, сколько в уважении к себе, к своим желаниям и ценностям. Эти ценности всегда можно и нужно выбирать, исходя из текущей ситуации, не оглядываясь на мнение других людей и не опасаясь все потерять. На самом деле страшно. Это потеря себя в погоне за чьим-то признанием и желанием угодить во что бы то ни стало. Важно понимать, что денежная энергия, точно такая же, как и любая другая материальная энергия, представляет собой ресурс, который дается для того, чтобы вы с его помощью приумножали любовь в своей жизни. Уже потом, через свое состояние любви, вы могли бы оказывать созидательное влияние на коллективное сознание. В связи с этим деньги в настоящее время приходят к людям на созидательный мотив, который не нужно путать со спасательством мира и других людей. Созидательный мотив подразумевает под собой идеи и любые действия, которые направлены на вдохновение и удовлетворение для вашей жизни. При этом неважно, нацелены эти действия на нечто глобальное или касаются только вашей жизни. Важно только то, что эти действия исходят из состояния любви. Вот для чего важно ее себе позволять на всех уровнях, включая расходы на то, что это состояние приумножает внутри. В связи с этой позицией траты не должны быть рациональными, а экономии и всяческие ограничения в использовании денежной энергии лишь ущемляют душу и ограничивают в определенных рамках ее прорыв, поскольку исходят из страха выживания и необходимости борьбы за место под солнцем. Важно понимать, что любые действия, совершенные из-за страха выживания, приводят к внутреннему дефициту, который обязательно проявляется вовне. Кризис и любые другие ограничения возникают тогда, когда вы не разрешаете себе чувствовать безусловную любовь. В результате вместо приумножения сознания изобилия жесткие стратегии расписывания бюджета формируют сознание дефицита. Это состояние основано на страхе за будущее, тревожности из-за возможной нехватки средств и потребности откладывать на черный день, поскольку основано на недоверии пространству и искусственных опорах за мнимой стабильности. Если вы находитесь в долговых обязательствах и не можете из них выбраться, то это говорит о том, что в вашем мире вам кто-то постоянно должен. Например, сделали что-то хорошее для другого и ждете благодарности, но когда ее не получаете, то остается внутри осадок. Ум рисует картинки того, как вас должны были поблагодарить. Это признаки проявления гордыни. Через них человеку закрывают глаза на самодостаточность и на то, что он целостен изначально по факту своего существования. Через ожидание благодарности от других человек пытается почувствовать свою значимость или заслужить любовь, а когда не получает этого, то сильно обижается на весь мир. Мир лишь отвечает ему тем же, поэтому если другие ему должны, то и в жизни будут проявлены такие обстоятельства, в которых будет должен сам человек. Все взаимосвязано и переплетено. Одно всегда вытекает из другого. В связи с этим долги – это свидетельство того, что человек задолжал сам себе, ожидая от мира любви к себе и забывая о том, что эта любовь находится у него внутри, в его сердце, стоит только захотеть в нее поверить. В новых энергиях в взаимоотношениях с финансами важно проявлять осознанность и доверие пространству, что исключает контроль из-под палки и всяческие ограничения. Осознанный подход в данном случае основан на самостоятельном подходе к тратам, особенно к их мотивам, которые отражаются в сердце. Каждый раз, когда вы собираетесь потратить деньги, спросите себя, принесет ли вам удовольствие задуманная покупка, трата, или вы так поступаете из-за своего духовного эго, или пытаетесь спасти других, особенно если вас об этой помощи не просят. Спросите себя, ликует ли ваша душа при одной мысли о том, что у вас есть то, на что вы потратили деньги, то есть собственный ресурс, то, во что вы инвестировали часть своей жизни, времени и свои переживания, состояния и ощущения? Или вы действовали из страха упустить, больше никогда не встретить этот товар или выделиться из своего окружения, поэтому вы гонитесь за этой вещью, стремясь обладать ею во что бы то ни стало, как будто она должна залатать внутреннюю пустоту? Спросите себя, чувствуете ли вы наполнение и созидательное состояние от мысли о том, что вложили в приобретенные свои деньги, силы, время? В связи с этим важно понимать, что деньги, которые вкладываются из искреннего желания души, по отклику сердца, приведут вас к ощущениям легкости и непредвзятости к вещи, пространству. Вы будете чувствовать наполненность и внутреннее удовлетворение от факта обладания вещью. Вы приумножите таким образом собственный ресурс, инвестируя в свое счастье. В таком случае и мотивация не заставит себя долго ждать. Она будет естественным желанием подниматься на новые высоты, а жизненная сила будет всячески этому благоволить. Эти состояния говорят о том, что вы верно вложили свои денежные средства, а ваша покупка или инвестиция несет в себе созидательный смысл, что в результате увеличит ваш доход. В том случае, когда вы потратили деньги на ненужное душе или проходите очередной урок осознания работы законов пространства в материальном мире, когда хотите подчеркнуть свою значимость перед другими, живете на показ или занимаетесь спасательством из добрых побуждений, прикрывая более глубинные потребности своей души потребительством, тогда вы, во-первых, будете чувствовать токсичную привязку к тому, что вы купили, панический страх это потерять, а еще страх не оправдать свои траты. Во-вторых, будете чувствовать себя обесточенным, выжатым, сокрушенным, тревожным. Поднимутся страхи за выживание и более того, что деньги приходят к вам очень трудно, что ради них вы должны жить в ущерб своим желаниям и потребностям, что вы вынуждены достигать, и поэтому такие траты принесут радость на очень короткое время, а потом она будет полностью вытеснена страданием. Такие различные состояния после трат денег могут помочь осознать целесообразность этой траты для души, потому что вы просто втянулись в историю, очень удобную для какого-либо эгрегора, и пошли на поводу у общественного мнения. Очень часто бывает так, что деньги сливаются из-за проблематичного окружения, если, например, в нем есть люди, которые откачивают ваши жизненные силы, то и деньги будут уходить в никуда, сколько бы вы ни зарабатывали. Очень явно это будет проявляться через непредвиденные расходы, особенно слив финансов будет очевиден во время или после взаимодействия с такими людьми. Так устроено потому, что денежная энергия и ее частота пропорциональна вашему энергополю и уровню его ресурсности. Если энергетика слабая, что происходит из-за токсичных контактов с людьми, а также токсичного мировосприятия, то и денежная энергия не сможет удержаться в вашем поле надолго. Если ваша энергетика сильная, что зависит от того, насколько вы находитесь в честности с самим собой, насколько соблюдаете энергетическую гигиену, то тогда деньги будут приходить легко, а после крупных трат быстро будут восполняться и приумножаться. В этом смысле не нужно бояться самих трат, но важно каждый раз отдавать себе отчет в том, по какой причине вы совершаете эту трату. При этом важно заботиться о качестве своего энергополя и вашего окружения. Времени и денег не будет никогда, если все время откладывать любовь к себе на потом. Поэтому важно начинать с малого, с того, что есть на данный момент. Можно ставить достижимые цели, исходя из любви к себе и душевного комфорта, отталкиваясь от тех ресурсов, которыми вы обладаете сейчас, последовательно, шаг за шагом, потому что материя реагирует на действия. Одними мыслями не получится сдвинуть реальность, потому что в этом мире все есть энергия, которая постоянно находится в движении. В материи все стремится быть проявленным, потому что в основе своей имеет могущество и красоту духа, великого божественного замысла. Если ваше настроение оставляет желать лучшего, то это не повод оставаться в позиции жертвы. Ветки своей реальности можно менять, если иметь внутренние опоры, которые проявлены в заботе о себе, то есть когда вы относитесь к себе с любовью. Ключевая миссия в таком случае заключается в том, чтобы заботиться о своем энергетическом ресурсе, восполняя дефицит любви к себе в пространстве и возникающие в связи с этим отклонения. Любую историю можно переписать, если правильно распаковать свой урок, тогда кармический узел будет развязан, а вы выйдете на новый уровень игры. Иногда важно вернуться на старые места или встретиться с людьми из прошлого, для того, чтобы осознать, что на самом деле вы зависите только от своего отношения к происходящему, а все внешнее нейтрально. Если жить играючи и в доверии потоку, то даже самые мрачные обстоятельства будут обходить вас стороной, превращаясь в успех и награду. Для того, чтобы жить в таком состоянии, нужно просто научиться быть гибким и относиться к неопределенным обстоятельствам проще, не борясь с ними, а погружаясь в проживание с интересом и мотивом пробовать что-то новое. Это всегда стремится к стабильности, поэтому человек оказывается в ловушке собственных запретов и ограничений, разглядывая свою жизнь через ограничивающую зону комфорта. Для того, чтобы жизнь была наполнена смыслом, важно идти в новое, развиваясь на постоянной основе, потому что в противном случае пребывание в привычном мире не дает возможности для самореализации и погружения в состояние Творца своей реальности. Перемены – это всегда стресс. Так происходит потому, что рациональный ум привык знать все наперед и планировать, контролируя каждый шаг. Подобное отношение к себе и к жизни изматывает психику, вытягивает энергию на обдумывание в голове того будущего, которое может никогда не стать реальным. В свою очередь, изобилие притягивается на созидание, которое основано на отпускании прошлого и принятии перемен, выходе в новую версию себя. Важно понимать, что если вы на первое место ставите экономию, безопасность, контроль, то потолок в изобилии так и останется блоком. Экономия хороша, когда она не является препятствием для развития и реализации новых идей, потому что душа всегда требует расширения и многомерного взгляда на жизнь и мир в целом. Обновление не бывает без обнуления и отпускания прошлого, привычного и знакомого. Сейчас, как никогда ранее, прошлое схлопывается моментально, поэтому вчерашний день забывается тут же, так как вся энергия плавно перетекает в настоящее, поскольку именно в нем творится вся история. Вся энергия и весь ресурс для жизни находятся только в настоящем. Будущего нет, ведь существует множество веток реальности, по которым вы двигаетесь в соответствии с вашим внутренним настроением. Если вы идете в доверии пространству, в любви и благости, в принятии и осознании ценности каждого момента, то тогда ваша реальность вполне заметно для всех будет меняться в лучшую сторону. Вы тем самым будете создавать божественный узор своей осознанной жизни, фрагмент за фрагментом. Ожидание чуда или манны небесной также заводит в тупик, поскольку чем дольше ожидание, тем больше риск потери смысла, а жизнь проходит в голове, причем в реальности очень мало радости, и все похоже больше на болото, чем ручей, который полон жизни. Какой бы грандиозной ни была мечта, нужно делать здесь и сейчас все, что возможно на данный момент, а также то, что дает вам состояние удовлетворения от жизни в целом, потому что так вы запускаете положительные энергии в свое поле, а они влияют на формирование соответствующей реальности и приятных событий. В противном случае можно просто выгореть от отсутствия связи с материей, поскольку вся жизнь проходит в ожиданиях и фантазиях, а значит, далека от материальной реальности. С материей, одним из проявлений которой являются деньги, вы сможете соединиться только тогда, когда будете заботиться о своем физическом теле, то есть целенаправленно наполняться позитивными эмоциями и состояниями, впечатлениями, когда начнете реализовывать свой потенциал на том уровне, на котором в данный момент это доступно. Состояние нужды и дефицита заключается в том, что человек себя ограничивает ради достижения цели. Это сознание является следствием выбора, направленного на необходимость постоянно заслуживать результат. Привычка к дефицитному мышлению убеждает вас в том, что вы заслуживаете хорошего отношения, награды или праздника жизни только тогда, когда будете хорошими для всех, а еще если вы будете думать и поступать тоже идеально. С подобным подходом к себе и к жизни появляется постоянное недовольство собой и своей жизнью, претензии к другим, а также невозможность выдерживать негативные и неприятные ситуации. Другие люди лишь отражают ваш внутренний негатив по отношению к себе, потому что в отношении себя вы применяете аскезы, следуете указаниям своего внутреннего критика, а также становитесь тираном. Невозможно постоянно держать негативные эмоции внутри. Они все равно вырвутся наружу, например, в виде извержения вулкана, в основе которого находятся неприятные теневые стороны, которые разъедают своей токсичностью не только вас, но и всех вокруг. Так происходит вовсе не потому, что вы плохой человек, или потому, что теневые стороны – это проявление зла. Все это является логическим последствием нереализованных внутренних потребностей вашей души и тела, проявленных в желаниях вашего внутреннего ребенка. На одном достигаторстве невозможно далеко уехать, поскольку в таком случае включается отсутствие смыслов, упадок сил и нежелание вообще что-либо делать. Особенно все эти состояния усиливаются, если вы пренебрегаете собственным расслаблением, отдыхом, развлечениями и недополучаете эмоциональные впечатления. В таком отношении к себе выгорание неминуемо, что отражается на финансах, здоровье и общем самочувствии в целом. Когда вы постоянно заставляете себя доводить все до идеала, балуете себя только в исключительных случаях, праздники – редкость, а в основное время терзаете себя планами, расписаниями и рабочими обязанностями, которые придумали себе сами, потому что Все должно быть идеально. То и удивляться не стоит тому, что все в жизни достается вам тяжелым трудом. При этом результат очень редко соответствует приложенным усилиям и стараниям. Вы сами своей стратегией и действиями выбрали такой путь, но это можно изменить, если захотеть. А для этого нужно осознать, что внешние условия и обстоятельства зависят от того, в каком состоянии вы находитесь большую часть своего активного времени. Важно, чтобы преобладал позитивный настрой, так как именно он содержит то количество энергии, которое необходимо для достижения поставленной цели. Важен не масштаб, а характер действий, а также ваш истинный мотив и отношение к тому, что было и что есть. Абсолютно любой опыт можно переписать, если захотеть увидеть в нем точки роста для себя. Боль помогает увидеть и почувствовать подлинные желания души. Она транслирует вам то, что вы достойны лучшего отношения к себе, просто раньше не позволяли себе признаться в истинных запросах. Выбор себя в данном контексте заключается в том, чтобы дать себе столько любви, внимания, принятия и заботы, сколько вы недополучаете от внешнего мира. Выбор себя – это целостное и самодостаточное состояние Творца. Именно в этом состоянии вы начинаете жить свою жизнь, которая всегда изобильна и самодостаточна. Истинный смысл жизни начинает приобретаться именно тогда, когда эта жизнь начинает принадлежать только вам, потому что вы у себя на первом месте. Этот путь проявлен в реальном мире как путь сердца, потому что только живя по сердцу, в согласии со своей душой, в любви и благости, можно обрести изобильное мировосприятие. Творцу нет дела до общественного мнения. Он не жаждет идеального результата и не истязает себя из-за ошибок или недочетов, потому что его волнует лишь качественное состояние, которое откликается в сердце, ведь именно это состояние и привлекает необходимые возможности для комфортного и непрерывного творческого процесса, порождающего изобилие в жизни. В таком подходе важно быть собой и осознавать, что творение может быть как что-то глобальное, так повседневное, простое и ничем особенным не выдающееся, потому что ценность творения определяется не количественным масштабом, а мотивом и качеством этого состояния. Оно является ключом к счастливой жизни в согласии с собой и своим миром. Выход в осознанное состояние помогает в этом процессе, поскольку таким образом осуществляется самоанализ своих состояний и реакций для соединения причины и следствия, что означает свободный синтез энергии любви и последующее наполнение сознания, проявленное в материи. Сейчас старые законы финансового изобилия утрачивают свою актуальность, потому что они искусственно поддерживали функционирование старой системы. Иллюзорная голограмма дефицита и выживания разрушается, искаженные причинно-следственные связи перестают существовать, а на первый план выходят ориентиры нового времени, которые нацелены на любовь к себе и созидание и состояние изобилия, что находит свое отражение в коллективном сознании. В связи с подобным подходом материальные сферы жизни, здоровье, профессиональная деятельность одухотворяются и становятся зависимыми от уровня сознания и внутренних мотивов самого человека, направленных не на стремление достигать, а на собственное ресурсное состояние. Не нужно думать о том, каким именно способом должно осуществиться ваше желание, потому что в жизни, по сердцу и в доверии к себе, своей интуиции, приходят все необходимые возможности, о которых вы могли и не догадываться. Так устроено потому, что уму невозможно прочитать мудрость пространства. Оно все равно возьмет свое, так как задумка духовного пути заключается в том, чтобы вы отпустили контроль и разрешили неизвестности творить магию. В таком отношении к жизни результаты превзойдут все ожидания, потому что это находится выше ума, ограниченного рамками определенного восприятия. Идти против своих ценностей равно предавать себя. В то же время, если, например, идет затишье по всем сферам жизни, то худшее, что можно сделать в такие моменты, это спешить, суетиться и принуждать себя к тому, что давно уже перестало быть вашим, а поэтому стало неинтересным и чуждым. Проще всего разрешить всему быть и посмотреть, что стоит за этим состоянием, потому что пауза дана для формирования новой реальности, а какой она будет, зависит от вашего состояния в моменте. В новых энергиях деньги не являются самоцелью или какой-то итоговой целью. Они являются лишь щедрым дополнением вашего проявления в мир, то есть самореализации, поскольку отражают уровень вашей самоценности и того, насколько осознанно жизнь проживается в гармонии с душой. В связи с этим важна глубина и последствия того, на что именно вы направляете денежные средства, что в итоге хотите получить, а также последствиям того, каким образом это должно отразиться на вашей жизни. Если вас все устраивает, то значит, вы все делаете верно. Это можно отследить по уровню своей удовлетворенности, когда вы смотрите на статистику и цифры, а также получаете удовольствие от условий жизни и работы. Если всплывают старые страхи и привычки в отношении денег, то нужно начать анализировать свои траты и пресекать те, которые расходятся с вашими подлинными интересами, навязаны трендами. Важно пересматривать свои доходы и возможности их повышения, проверяя, не трудитесь ли вы за бесценок из-за сомнений в собственном профессионализме или опыте. Не нужно при этом руководствоваться общим положением в стране или в мире, поскольку в этой теме управляют эгрегоры, преследующие свои цели. Кстати, следование подобным убеждениям является наличием глубинных ограничений и программ, передаваемых по родовой линии. В эти страхи и убеждения нужно заходить и перепроживать их, выделяя для себя свои потребности и возводя свои истинные желания в норму. Как правило, родовые сценарии записаны в ДНК, поэтому они притягивают в реальности тех, кто их отыгрывает в вашей жизни, заставляя вас страдать, буквально как в прежние времена. В таком случае пересмотрите свое окружение, поговорите с теми, кто провоцирует в вас подобные установки, сообщите о том, что все равно вы будете реализовывать то, что выбрала ваша душа. Деньги в новое время приходят на любовь к себе и к тому делу или творчеству, которым вы с удовольствием занимаетесь, а также на тот уровень благ, которыми вы готовы делиться с миром. В том случае, когда цель человека ограничивается накопительством, потребительством, выгодой и жизнью на показ, рано или поздно такой человек и его проекты придут к кризису и обнулению. В связи с этим важно, чтобы принимаемые из любви к себе решения были направлены на позволение себе удовольствия и разгрузку от того, что неинтересно. В этом случае деньги будут приходить на реальные действия, совершенные из любви к себе. Если решение ставит в приоритет внешнее, например, экономию денег, спасение других в ущерб себе, рациональную оправданность трат и планов вопреки желаниям души, то деньги будут уходить, так как в подобном подходе отсутствует любовь. В таком подходе важно менять стратегию мышления или концепцию своего дела в сторону уважения себя, других участников дела, степень вовлеченности в сам процесс, в сторону повышения качества и условий работы, а также повышения взаимообмена опытом и сотрудничества с учетом внутреннего роста для всех сторон единого процесса созидания. Деньги всегда приходят к тому, у кого нет страха, беспокойства по поводу их отсутствия или недостаточности, когда нет страха пропажи денег навсегда. Беспокойство по своей природе – это следствие зацикленности в лабиринтах ума, который привык себя воспринимать со стороны. Эти страхи закручивают воронку из страданий и опасений, сквозь которую деньги уходят, образуя замкнутый круг, проявляясь в страхе обладать, страхе потерять и страхе никогда больше не увидеть определенное количество денег. Деньги любят тишину и спокойствие. Они не терпят суеты или выгоды, которая обязательно потом проявится во вред. Свобода и открытость миру – это необходимые условия для обладания денежной энергией или энергией изобилия, которая всегда находится в движении. Поэтому для этой энергии, естественно, что она то прибывает, то убывает. Главная ошибка во взаимодействии с энергией изобилия – это желание ее стабилизировать, удержать, заключить в рамки и придумать ей условия, потому что она обязательно ускользнет из этих ограничений, так как ее настоящая природа – это движение, которое является противоположностью стагнации. Эго, пребывающее в искаженном восприятии реальности и одержимое страхами, выбирает отказаться от чувств до лучших времен и затянуть пояса, потому что сначала нужно добиться стабильности. Для души это тоже путь предательства себя, потому что она знает, что отказ от любви, жизни и чувств – это путь к внутренней деградации, краху и разорению. Невозможно защититься от всего, потому что жизнь всегда найдет способ, как преподнести урок, поскольку он необходим для эволюции вашей души. Жалеть о случившемся нет смысла, даже если пришлось что-то потерять, так как потеря – это иллюзия эго. В любом случае, обретаете вы намного больше, потому что это бесценные выводы и осознания, которые помогут прямо сейчас начать менять свою жизнь к лучшему. Внешние финансовые потери, особенно мошенничество, говорят о том, что вы себя обманываете и крадете сами у себя возможности исполнения заветных желаний, не замечаете интереса и увлечения своей души. Ложь по отношению к себе, своей душе создает благоприятные условия для внедрения в вашу жизнь различных разрушающих программ. Уроком этих состояний будет навык обретения контакта с собой настоящим, построение своей парадигмы сознания, основанной на любви и принятии себя и своей жизни. В реальной жизни магия более незримая, поэтому ее нужно распаковывать через внутреннее осознание и замедление. Вместе с тем, каждая потеря оборачивается обретением себя, если, конечно, захотеть это увидеть. Раньше эго могло идти по верхам и довольствоваться своими играми, получая результаты в виде власти, денег и любых благ, но сейчас от правды не уйти. Она повсюду. Эволюция и ее влияние уже не дают обмануть себя, а любые попытки уйти от себя и своей сути пресекаются на корню, погружая в паузы, безысходность и различные препятствия, в том числе и в финансовой сфере, причем она первой реагирует на пренебрежение собой и своими ценностями. Природа денег требует уважения, осознания их ценности и внимания к деталям. В связи с этим всякие обесценивающие поговорки или следование своим страхам будут только увеличивать пропасть между вами и вашим возможным изобилием. Деньги любят счет. Это утверждение говорит о том, что важно знать, сколько уходит и сколько приходит денежных средств с целью определения того, соответствует ли это вашим внутренним убеждениям об их использовании в любви и благости, а также насколько эта цель удовлетворена. Денежная энергия – это энергия творения и созидания, поэтому с ней важно выстраивать здоровые отношения, основанные на любви и взаимоуважении. Это невозможно сделать через аскетизм и установку о том, что духовное должно быть бесплатным, поскольку таким образом завязываются кармические отработки, негативно влияющие на участников подобных взаимоотношений. Важно понимать, что духовное неделимо с земным, а земля – это плодородие и материализация духа. Что очень похоже на проявление денежной энергии, призванной материализовывать дух и желание души в материальном мире. В настоящее время восстанавливается баланс между духовным и материальным, соединяясь в едином танце энергий. Следуя этому единению, вы уже не пойдете на те ветки реальности, в которых рискуете ущемлять себя, потому что вы у себя на первом месте. Вы понимаете, что уровень энергообмена у каждого свой. Если у вас в отношениях с собой все выстроено гармонично, то и люди будут притягиваться такие, которым будет комфортно взаимодействовать с вами на всех уровнях сознания. Позволение себе счастья и процветания, особенно во взаимоотношениях с другими, сейчас является фундаментом, на котором строится стабильность и процветание в материи. Все это играет роль, поскольку деньги всегда приходят на определенные цели и желания, то есть деньги приходят к тем, кто знает, для чего они ему нужны, потому что для этой энергии важно направление, вектор, в котором она будет работать, расширяясь или сужаясь. Намерение и цель должны служить во благо и процветание общества. Если эти намерения подменяются или каким-то образом отрицаются, тогда деньги растворяются, их источник постепенно угасает, а всем, кто имел с этим дело, приходится расплачиваться самым дорогим и важным в жизни. Деньги приходят к тем, кто уже богат божественным сознанием в своей душе, кто уже полон изобилия, любви и благости, чем готов делиться с этим миром, а деньги в данном случае лишь бонус и второстепенная награда, потому что на первом месте стоит любовь к миру, пространству и всему бытию, сотворенному по великому божественному замыслу. Погоня за деньгами является последствием страха выживания, который по умолчанию включен в программу жизни значительного большинства людей на этой планете. На самом деле деньги сами по себе не несут никакой смысловой нагрузки для души. Деньги, как цифры на счете или бумаги в кошельке, не смогут сделать человека счастливым, даже если их количество будет значительным. Снять с себя ответственность за то, что денег не хватает или они утекают сквозь пальцы, нужно для того, чтобы убрать зависимость от программ, выдаваемых вашим умом за свои собственные, так как они создают излишнее напряжение и блокируют энергию изобилия, погружая в состояние недостаточности. Для ума важна безопасность, которую, как он ошибочно полагает, можно приобрести за деньги. Но это очередная его иллюзия, запечатанная в красивое оправдание и вынужденные действия. Важно делать поправку на настоящее время, поскольку в новых энергиях вполне нормально, что доход либо находится на фазе плато, либо медленно растет, что не является показателем того, что вы что-то делаете неправильно. Урок подобного состояния финансов в том, что вам нужно перестать ставить свою самоценность, счастье и успех, исполнение всех желаний в зависимости от заработка. Следует научиться получать ресурсное состояние от всего того, что у вас уже есть, с благодарностью и принятием к мирозданию. Если выбирать в своей жизни путь, основанный на изобилии и достаточности, которые идут из души, тогда деньги всегда будут приходить именно на это состояние, генерируя новые возможности и источники дохода. Действия, совершенные из искреннего желания души, совершенные с мотивом любви и принятия себя, с проявлением щедрости по отношению к себе и без попыток все рационализировать, способствуют тому, что возможности сами идут к вам в руки. В таком отношении к жизни формируется именно та реальность, благодаря которой вы идете по более легкому и успешному жизненному сценарию. Любовь, поставленная на первое место, создает комфортные и благополучные условия для жизни, при этом система не может повлиять на вас, если вы сами в себе не будете подавлять живое начало ради достижений или соответствия общепринятым трендам. Старые программы накопления, экономии на себе, откладывания на черный день основаны на страхе, поэтому в новых энергиях это будет работать больше во вред, чем для пользы. Сейчас все, что основано на страхе, особенно в отношении энергии изобилия, подлежит проработке и осознанию, проживанию и изменению своего отношения через соответствующие ситуации и проблемы в жизни. Вам дают наглядный пример того, что сдерживание энергии оборачивается против вас. Препятствия, блоки, проблемы и любые другие трудности приходят тогда, когда вы вместо того, чтобы радоваться жизни, получать свой земной опыт, застреваете в страхах, размышлениях, сомнениях и опасениях. В таком отношении к жизни непредвиденные обстоятельства и разные проблемы будут выводить вас из ментальной иллюзии. Благодаря этим состояниям вы сможете ощутить себя живым и почувствовать через дискомфорт боль души. Таким образом, вам наглядно показывают, как вы сами не даете себе идти в желанное, предпочитая жить в иллюзии стабильности или в привычной зоне комфорта. Важно больше думать не о том, как заработать, а как сделать себя еще счастливее, здоровее, в любви и уважении к своей божественной природе. Именно из этого состояния можно созидать что-либо полезное и важное, пробовать для себя и для мира, приумножить состояние любви. В таком отношении к себе и к жизни деньги будут приходить последовательно и стабильно, и именно в том количестве, которое необходимо на реализацию желаний души. Зацикливаться на количестве денег не нужно, так как внешняя оболочка или логические расчеты не способны дать внутреннего наполнения и состояния истинного счастья. В связи с этим весь опыт, который был приобретен вами на жизненном пути, не стоит оценивать ценовыми категориями. Когда любовь является основой вашего внутреннего состояния, то это очень упрощает и улучшает жизнь, так как в нем отсутствует необходимое стремление к точке совершенства, ведь вы уже находитесь в ней. Вы и так совершенны по своей внутренней природе, просто нужно изменить свой ракурс восприятия с нужды на изобилие. Осознайте, что находитесь в этой точке своего сознания, которое проявлено как состояние родного дома, поэтому вам проще становится создавать новое. Именно такой подход дает возможность ощутить изобилие и в полной мере насладиться им. Вы увидите гениальность божественного замысла и восхититесь его совершенством, причем вы сами являетесь частью этого сотворения. Любые обстоятельства, которые не служили вашему благополучию, вы сможете растворить в подобном мышлении, осознавая, что это тоже часть божественного замысла. В согласии со своей душой вы сможете переключиться с оценок ума на интуитивные и эмоциональные ощущения внутри себя. Это и есть состояние Творца, которое в полной мере позволит вам управлять вашей реальностью в изобилии и благости, в согласии со своим сердцем, которое общается с вами на языке любви. Новые энергии внедряют новые ценности, поэтому больше работать не значит больше зарабатывать. Доход не зависит от количества произведенных действий, он зависит от уместности этих действий для вашего самоощущения. Эффективно использовать свои ресурсы можно через чувствование и осознание своих желаний и через честность с самим собой, потому что только так можно выйти на уровень своей души. Принуждение не сработает, ведь только интуитивное ощущение потока жизни может вывести на путь сердца, который всегда изобилен. Важно развивать свою связь с сердцем, потому что это самый точный указатель и навигатор вашего счастья и реального успеха в настоящее время.